Глава 3. Мысли о тебе приносят много радости, возвращают ту прекрасную весну. И сколько бы ни припирались, сколько бы ни было у нас разногласий, вспоминаю только хорошее. Думаю, ты тоже. Недавно мне пришло в голову вот что. Каково было бы вместе молчать? Мы обменялись таким количеством слов и мыслей, причем каждая осталась в истории, а не растворилась в воздухе и не канула в пустоту. Каждое слово жгло по сердцу. Порой мне казалось, ты лучше меня понимал, что и когда я написал. Но совместное молчание — другое дело. Со мной немногие могут молчать. Где-то я читала, что невозможность молчать с кем-то говорит о поверхностном общении. Наверное, так и есть. Когда мы молчали с подругой детства, потому что нам не о чем стало говорить, обеим было комфортно. Она читала журналы, я либо слушала музыку в наушниках, либо что-то учила. Но мы сидели в одной комнате, и нас не напрягало такое необщение, хотя и близости уже не ощущалось. Лет в 15 мы поняли, что расходимся. Мы больше не смотрим вместе фильмы, не читаем друг другу стихи или рассказы, не слушаем музыку. Она играет фоном, пока мы болтаем и пьем чай. Так молчать можно было только с Танькой. Помню один скучный ноябрьский вечер, когда мне не очень хотелось общаться. Она пришла. Разговора хватило на 5 минут. А потом мы лежали на полу, слушая Металлику. И было здорово. Я знала, что ее это не напрягает. Никто ведь не держит, можно встать и уйти. Вероятно, дома у нее нет возможности полежать и послушать музыку. Потом она взяла со столика книгу французских поэтов-декадентов и стала читать стихи. Она хорошо читает. Мне всегда нравилось слушать ее. Даже в тот вечер, не обременяя чтение выразительностью, она впечатала Артюра Рембо в мою память навеки. Я потом находила это стихотворение о спящем солдате и ловила себя на мысли, что, прочти я его сама, оно не впечатлило бы меня так сильно. Зрительно это просто буквы, просто строчки. И так всегда. Находилось что-то, восстанавливающее наш эмоциональный контакт, казавшийся навеки потерянным. Когда она говорила, что ей понравилась какая-то песня из недавно мной подкинутых, но исполнителя она не помнит, я прекрасно понимала, о какой мелодии идет речь. С Танькой, возможно, было многое, что теперь навсегда ушло из моей жизни и никому не под силу вернуть. Вот меня и заинтересовало, как было бы с тобой? Могли бы мы просто слушать музыку вместе, даже не глядя друг на друга? Или слушать дождь и ветер? Или смотреть вместе кино? Не узнаешь теперь, да и раньше вряд ли возможно. В дверь позвонили. Очень вовремя, потому что больше и сказать нечего. Это письмо она печатала исключительно для себя, на русском, зная, что никогда не переведет и не отправит. Захотелось разгрузить голову и сердце. Сеня. Как обычно, с пирожными, вредными для зубов, по его же мнению. Но он все время покупал что-то к чаю, и всегда разное. «Только не заваривай с мятой, у тебя к ней какая-то нездоровая привязанность», — попросил он, располагаясь за кухонным столом. Чай она заварила еще до его приезда, с мятой и шиповником. «У тебя мята во всех грехах виновата», — пропела она, разливая еще горячую благоухающую заварку по чашкам. «В прошлый раз ты чуть не заснул за рулем, хотя я продолжаю настаивать, что причиной тому переутомление. Что на этот раз?» Слышала, она вредна для потенции. «Нет. А тебе сегодня надо?» «Ну, не знаю. На всякий случай всегда надо. Пусть будет». «Ну, если надо, будет». Он упрекнул ее в фатализме и припомнил рекламу в сети. Вывеска на магазине. «У нас есть все, что вам нужно. А если у нас чего-то нет, значит, оно вам и не нужно». «Ты еще не в том возрасте, чтобы на это жаловаться, не так ли?» «Не волнуйся. Там настолько мало мяты, что и не почувствуешь». Он глянул в окно и в этот момент увидел, как в воздухе порхает золотой лист. Середина серого нудного дня. На вечер еще несколько пациентов, а потом ночное дежурство. Ну как, снился тебе этот хрен еще? Когда ж ты научишься говорить интеллигентно? Вздохнула она. Снился. Несколько дней назад. Теперь я знаю его имя. Забавная штука, сон во сне. Или сон о сне. Как бесконечное отражение зеркал друг в друге. Это, конечно, невозможно, но звучит занятно. Знаешь, что японцы изобрели машину снов? Давно еще. Интересно, если бы я заказала себе сон с ней, спрограммировали бы? Удалось бы? Она рассмеялась. Мне это представляется еще более невероятным, чем возможность смотреть один и тот же сон разным людям и встречаться только так. Друг заметил, что для этого нужен четкий визуальный ряд, звукоряд и запах. Все моделируется, подбираются. Чего только не выдумают эти японцы. Любопытно, пользуется спросом эта машина или просто музейный экспонат? Небось, жутко дорогая. Как думаешь, он существует? А почему нет? Возможно, ты его не выдумал, он где-то есть. Может, не в этом городе и даже не в нашей стране. Не обязательно любит Флойда и что-то там еще. Одна моя знакомая художница рассказывала, нарисовала мужика, просто как в голову взбрело. Но, естественно, лицо прописала детально. Им по долгу службы положено. А на следующий день столкнулась с ним около магазина. Точно такой же мужик. Раньше она его не видела и настаивает на том, что сама его выдумала. А он взял и материализовался. Ничего принципиально нового мы создать не можем. Это все красиво, но не знаю, смогу ли я в это поверить. Мне кажется, Творцу незачем пускать по бесконечному кругу одни и те же мысли, чувства и состояния, образы и фантазии. Это как реинкарнация, будто у Бога мешков с костями больше, чем душ. Он же сам бесконечность. Я же не говорю, что все повторяется дословно, Сенька нахмурился. Я говорю подобное, в разных ситуациях, с разными оттенками. Известно, что тембр человеческого голоса неповторим, но есть похожие голоса. Также уникальны отпечатки пальцев, но рисунки сведены в некую систему, обобщены по возможности. Нет даже абсолютно одинаковых лиц, но есть однояйцевые близнецы, причем с совершенно разными характерами. Как видишь, наоборот, в этом многообразии столько тонкости, что не может не восхищать. Я уж молчу о генах. Да и про 7 нот октавы и сотни тысяч абсолютно разных мелодий. Не мне тебе рассказывать. Все ясно. Она кивнула. В этом плане я даже не сомневаюсь, что он где-то есть. Уверена, на 100%. А вот именно такой... Чайник засвистел. Какое-то время они молчали, слушая бряканье посуды и ветер за окном. А как ты себя чувствуешь, кстати? Спросил Арсений. Лучше. Прошлая неделя была просто кошмарной, но постепенно погода устаканивается. Когда выпадет снег, станет совсем хорошо, как в песне Диккенсона. Она забыла, что Сенька не знает английского, и тексты песен англоязычных исполнителей знакомы ему только по ее цитатам и переводам. Он хранил недовольное молчание, но она не стала на ходу переводить всплывающую цитату. Коверкать стихи переводом очень легко. А для филигранного отражения иноязычной мысли требуется время. Она протянула руку, чтобы взять вазочку печенья с подоконника. Как вдруг Сенька схватил ее за запястье и прижал его к носу, жадно принюхиваясь. Она так оторопела, что молча, не шевелясь, смотрела, как старый друг, закрыв глаза, считывает запах духов с ее кожи. Осталось основное — шлейф. Она и не подозревала, что он такой стойкий. «Чудно!» Сенька оторвался от ее руки. «Как в лесу после дождя. Даже свежее». Наверняка он почувствовал, как зашкалил ее пульс. Сердце еще долго не успокаивалось. Оно и так-то в последнее время билось в грудную клетку без всяких волнений и нагрузок. Отстукивало в горле, в висках, перед сном и за едой, когда ему вздумывалось. Теперь же стало лучше, как она успела сказать другу. Но вдруг сменился эмоциональный фон, и с ним вернулась давно забытая реакция. Интересно, покраснела ли она? Светловолосым людям свойственно быстро краснеть. Рыжий Сенька весь пылал. И вообще с ним явно творилось что-то неладное. Он потерял нить разговора, которую она с таким упорством натягивала, чего с ним никогда не случалось. Правда ли, что женщина может говорить с одним, думать о другом, а любить третьего? За всех она отвечать не взялась бы, да и сама никогда не чувствовала подобного. Но, пожалуй, по-своему любить всех троих она вполне может. По-своему, а не так, как им того хотелось бы, как они того заслуживают, или той братской любовью, которая в идеале должна распространяться на всякого человека, независимо от возраста и пола. Влюбленность, любовь, страсть, симпатия. Вот какие-то порции этого компота могли получить все трое. Каждый свою, неповторимую, но не более. Это разрушительно, дико, ужасно. «Сень, ты принес флешку?» — спросила она, наконец найдя выход из сложившейся неловкости и просчитывая комбинацию на пару ходов вперед. «Что?» Лишь через несколько секунд Арсений отреагировал. «Флешку, говорю, не захватил? Я хотела тебе кое-что скинуть». Не дожидаясь ответа, она встала и ушла в свою комнату. Она не обернулась, когда он плюхнул флешку на ее стол с таким грохотом, словно это был не крохотный кусок пластмассы, а огромный металлический степлер. Она уже успела включить музыку, тяжелую, обволакивающую, защищающую от вторжения иных звуков. Обычно Сеня приезжает на час или полтора, если есть время среди дня, так что скоро уедет. Она чувствовала себя виновата, обескуражена и до сих пор шокирована. Хотелось остаться одной и спокойно выпить чаю, прийти в себя и выбросить из головы этот глупый эпизод. Насколько она знала, а при всей откровенности их общения данная тема редко обсуждалась, девушки с Арсением долго не задерживались. Он редко спрашивал у нее совета, как вести себя в той или иной ситуации, как понимать то или иное поведение очередной избранницы, и редко комментировал причины разрыва отношений. Пару раз она предположила, что его девушке неприятны их частые встречи с подругой детства, ибо такую дружбу, даже если и принимают, одобрить не могут из-за ревности. Но Сенька только отмахивался и смеялся, появлялся у нее не реже и приглашал по вечерам в пиццерию или кофейню. Подробности его личной жизни она не знала, за исключением самых вопиющих моментов, которые Сенька не мог удержать при себе, и в прошлом открытая натура вспоминала свое естество. «Ты представляешь, это какой надо быть психопаткой, чтобы забрать даже кубики льда из холодильника?» Однажды, размышляя над этим, она пришла к выводу, что ее друг сам не хотел ни к кому привязываться. Возможно, потеря матери в раннем возрасте сыграла свою роль. Насмотревшись на одиночество и бесконечную грусть отца, он не решался впускать в жизнь кого-то, кого может в будущем лишиться. Все это казалось парадоксальным на фоне его мечтаний о семье и детях, о нормальной спокойной жизни и уютном густонаселенном доме. Она подумывала выйти на этот разговор при благоприятной ситуации, однако таковых не возникало. Да и кто она такая, чтобы давать советы, если сама не пережила подобной трагедии? Что мы знаем о себе, не говоря уже о другом, пусть и близком человеке? «Ну что, скинула?» Она услышала за спиной Сенькин голос, в котором звучала попытка придать ему ровную беззаботность. «Да». Она отсоединила флешку, не оборачиваясь к нему. Благо, музыки у нее всегда в избытке, и не пришлось лихорадочно соображать, какой ерундой она якобы хотела с ним поделиться. Она с ужасом думала, что придется встретиться с ним взглядом, муторно топтаться в прихожей, пока он будет надевать куртку и зашнуровывать ботинки. Кто назвал вежливостью эту необходимость пялиться на чей-то поднятый зад? Впрочем, друзей можно избавить от этого тягостного для обеих сторон наблюдения. Она услышала, как он шуршит курткой в прихожей, и нехотя встала из-за письменного стола. Пока он обувался, разумеется, стоя, хотя стул у трильяжа всегда свободен, она положила флешку рядом с его рюкзаком и стала сосредоточенно рассматривать себя в зеркале. Она была в красной клетчатой рубашке поверх темно-зеленой футболки, и в заштопанных джинсах. Вряд ли можно придумать более асексуальный имидж. Особенно теперь, когда прилюдное обнажение стало привычкой, и на любом интернет-ресурсе справа мелькают ведерные груди, которые якобы можно вырастить без операций, а слева – отфотошопленные ягодицы совершенной формы, без намека на пресловутую апельсиновую корку. С трудом верилось, что подобные зрелища до сих пор способны вызывать желание. Или его может подавить мелькающий внизу страницы огромный живот, перекатывающийся жировыми складками, который уйдет через пару дней, если отказаться всего от 4 продуктов. Ссылка на порно есть практически на любом сайте, и уже ни один сантиметр человеческого тела не является для нас тайной, не вызывает священного трепета, какой ранее вызывал один лишь символ другого пола. Возможно, именно поэтому мы и вернулись к истокам. Как хотелось спросить у Сеньки, правда это или нет. Но пока, я звякну позже. Он уже исчез за дверью, без традиционного поцелуя в щеку.